Цыпленок с грибами. На две порции: один цыпленок, 4 столовые ложки муки, 2 луковицы, 200 граммов шампиньонов, кожура одного лимона, 2 столовые ложки сливочного масла, 3 стакана воды, 4 столовые ложки столового вина, соль, перец. Цыпленка разрезать на порционные куски, натереть солью, перцем, обвалять в муке и слегка обжарить на оливковом масле. Переложить в чашу для риса. На сковороде спассеровать мелко нарезанный лук, грибы с лимонной кожурой. Добавить сливочное масло, муку, размешать. Добавить воду, вино. Загустевшей смесью залить цыпленка. Готовит под крышкой на пару 2,5 часа.